сколько сделано. Совет дотянулся, и они подробно обсудили план обороны побережья Англии, распределив, кто за какой участок побережья несет ответственность. А затем состоялась довольно бурная встреча со старейшинами купеческой гильдии, после чего ему пришлось заняться вопросами о поступлениях в казну, о положении в гарнизонах, а также прошением баронских лиг севера, куда, по всей видимости, ему предстоит незамедлительно отправиться, чтобы подавить тамошние волнения. Но самое скверное осталось на десерт, когда он отправился в покои короля Генриха, чтобы тот скрепил своей подписью и печатью ряд документов, и там ему пришлось выслушать пространное рассуждение о выводах, сделанных королем из перечитанного им только что труда блаженного Августина. Орвик сидел как на иголках, не вникая в толкование каждой фразы святого. Не мудрено, что, возвратившись от короля, Орвик вновь хлебнул незаменимый асквибо, и, хвала Всевышнему, силы вернулись к нему. Он прошел вглубь кабинета. Ноги по щиколотку утопали в мягком ворсе персидского ковра. Возле массивного камина из черного гранита было довольно светло. Здесь находился письменный стол делателя королей. Рядом заваленный бумагами секретер, а напротив три пюпитра, за которыми с перьями наготове ожидали секретари. Орвик сел и, откинувшись на спинку кресла, принялся диктовать. Ему предстояло отправить письма трем правителям, родственнику ланкастеров, португальскому королю Альфонсу V, герцогу бретонскому Франциску II и молодому главе Флорентийской республики Лоренцо Медичи. По сути, это были вполне официальные любезные ответы на столь же официальное дружественное послание. И чтобы не тратить времени на каждое в отдельности, Орвик диктовал сразу три текста, пользуясь привычными формулами дипломатической вежливости, порой делая паузу лишь для того, чтобы подчеркнуть ту или иную особенность в письме к одному из адресатов. А писцы иной раз обменивались быстрыми взглядами, поражаясь ясной трезвости мысли этого утомленного и изрядно выпившего человека. Его хрипловатый, но твердый голос гулко отдавался в огромном покое, пустоту которого не могли заполнить ни мягкие ковры, ни дорогая резная мебель, ни стоявшие, словно немые стражи, в простенках между окнами богатые турнирные и боевые доспехи герцога. Комната все равно казалась необитаемой. Живым здесь был лишь этот зеленоглазый человек с простой чашей в руке, ибо даже торопливо скрипящие перьями секретари в их темных одеждах были неотличимы от деревянных изваяний, поддерживающих буфет за их спинами. А наконец, с письмами было покончено. Орвик просмотрел их, поставил подписи и жестом отослал писцов. Вот теперь, кажется, все. По крайней мере, на сегодня. Хотя нет, на его столе еще лежит нераспечатанное послание от канцлера королевы Маргариты, сэра Джона Фортескью. Пожалуй, из приверженцев королевы Алой Розы этот человек был у Орвику ближе всех. Они сошлись еще во Франции и порой вели долгие беседы об управлении государством. Оба сходились на том, что, возможно, более редкие созывы парламента пойдут только на благо страны. Еще тогда Фортескью пообещал составить для Орвика программу реформ, и вот сдержал слово. Однако у герцога все не доходят руки, и желтоватый пергаментный свиток вот уже неделю пылится на его столе. Но сегодня он займется им во что бы то ни стало. Орвик допил вино, придвинул кресло к столу и, сломав печать, развернул свиток.